Глава 7. Жанна. Я в панике. Как он понял, что у меня мужчины не было? Чем я себя выдала? Не скажу, что я пыталась корчить из себя этакую роковую красотку. Я ведь совсем не такая. Но все-таки мне уже 25. И немного неловко, что мужчина так просто меня считал. От близости Ильи внутри зарождается странное тепло. И бабочки в животе оживают. Безумно порхают. Мешают дышать и мыслить здраво. Я же не совсем пропащая. Да, влюблялась раньше, но никогда не признавалась в своих чувствах, потому что вряд ли красивый мальчик мог обратить внимание на бледнокожую рыжую девчонку с веснушками и в огромных очках. «Илюх!» — строгий голос Тимура заставляет меня вздрогнуть. «Оставь ее!» «Я не могу!» — не унимается Илья. Делает шумный вдох. «Она такая красоточка!» «Зачем вы это говорите?» «Зверею!» Сбрасывая с себя ладони шутника. Резко разворачиваюсь. Смотрю в наглые глаза Ильи. Меня одолевает злость. Ненавижу, когда лгут. Потому что это правда. Тем не менее, руки он убирает. Смешно вам? С трудом сдерживаю слезы. Рыжая. Ботанка очкастая. Уродина с веснушками. Голоса одноклассников звенят в голове. Я совершенно некрасивая. Почему этот мужик смеется надо мной? Что вы решили касательно дома? Сухо спрашиваю, обхожу его и резким движением убираю пустые кружки со стола. Жанна, тихо произносит Тимур. С чего ты решила, что он шутит? Встает. Я пячусь к двери. Во все глаза таращусь на мужчин. Что они задумали? Пристальный взгляд брюнета потрошит душу. Он словно проникает под кожу. Считывает все мои комплексы и страхи. «Уезжайте, пожалуйста», — твердо говорю. «Вы же уже все для себя решили». «Решили», — ухмыляется Илья. «Я покупаю этот дом», — заявляет Тимур. От резкого громового раската волосы встают дыбом, и спустя миг за окном начинается ливень. «Ох», — громко стону. «Ну вот, дотянули. Вы теперь не уедете». Размоет дорогу и пока не высохнет. Мы не против остаться. Словно два хищника, мужчины приближаются. По стеночке двигаюсь к двери. А вам разве не надо в офис завтра? Это наше издательство, Рыжуль. Ухмыляется Тимур. Тем более у меня с собой ноутбук. Вам лучше загнать машину на участок. Хватаю ключи и выбегаю в коридор. Распахиваю дверь. Там льет дождь. Небо все затянуто темными тучами. То тут, то там вспыхивают молнии. Поднимается ветер. Сейчас. Мужчины выходят. Тимур стягивает рубашку и протягивает мне. Дай ключи от ворот. Зачем? Туплю, совершенно не понимая, зачем они раздеваются. От дорогой ткани исходит безумно приятный мужской аромат. Машину загоним. Ты тут оставайся. Илья тоже снимает футболку. Кладет ее поверх рубашки Тимура мне в руки. А то промокнешь и заболеешь. А вы? Хлопаю ресницами. Протягиваю ключи Илье. А мы закаленные. Ухмыляется он. Затем мужчины выходят на участок. Мгновенно намокают. А я волнуюсь почему-то. И любуюсь. Как капли дождя стекают по накачанным телам. Угораздило же застрять тут с ними. Пока Илья открывает ворота, Тимур запрыгивает в машину. И спустя пару минут их внедорожник уже в безопасности. «Держи!» Тим возвращает мне ключи. «Вы все мокрые. Стараюсь не смотреть на полуголые тела, покрытые влагой». «Душ есть, Рыжуль?» Подмигивает мне Тимур. А я помимо воли заливаюсь румянцем. «Да, есть. Но он на улице. Вам бы вытереться. Спешу скрыться в доме, чтобы не было соблазна попялиться на крепкие мужские тела». Почему все так получилось вообще? Бегу в комнату. Распахиваю шкаф. Роюсь там в поисках дедушкиных полотенец. Я ничего не выбрасывала после смерти бабушки. Помочь найти? Хриплый голос Ильи заставляет подпрыгнуть на месте. Я сама. Лучше вернитесь на кухню и поставьте чайник. Солнышко. Тихо мурчит мужчина. Снова кладет ладони на мою талию. Закусываю губу, чтобы не застонать. «Я не смеялся над тобой», — слегка виновато произносит, зарывается носом в мои волосы. «Ты и правда очень красивая, рыженькая, как солнышко, с прекрасными веснушками. Знаешь, моя мама говорит, что рыжих при рождении поцеловало солнце. Молчу. Хочу возмутиться. Но Илья говорит такие странные вещи, что слов не нахожу. Вот. К своему счастью, быстро нахожу два полотенца. Хватаю. Резко разворачиваюсь и прижимаю к груди Ильи. Он отпускает меня. Берет полотенчики. Спасибо. Нежно целует меня в щеку и уходит. А я стою, выпучив глаза, с бешено колотящимся сердцем. Эти двое играют со мной. Малышка сказала поставить чайник. Слышу голос Ильи, подойдя к двери на кухню. Не решаюсь переступить порог. Так страшно. Они снова будут меня трогать. И сопротивление во мне с каждой секундой все меньше. Ты серьезно решил, что она невинна? Раздается характерный звук открывающегося крана. Да. Почему? А ты сам не заметил, как она от мужиков шарахается? Усмехается Илья. Может, просто недотрога? Ну нет, я достаточно повидал. Жанна ведет себя как типичная девственница. Больше скажу. Раздается щелчок включения чайника. Она нас хочет. Чего? Ну это ты перебарщиваешь. Не выдавай желаемое за действительное. Вот увидишь. Малышка очень хочет стать женщиной, Тим. И мы ей в этом поможем. Кажется, меня сейчас инфаркт хватит. Воздуха не хватает. Что они собрались со мной делать? Только без глупостей. Слышу смешок. А то потеряем рыжика. Она хрупкая и ранимая. Кстати, ты реально решил купить этот дом? Да, но для матери я выберу другой. А на этот у меня свои планы. Как и на его хозяйку.